душу отдали. Без отторжал круг, билет на марафон. Ты уехал в дыре, в ушах и все время Ситар играл. Кто-нибудь играл? Чей-то ситар, он сюда играл сам. Раньше шангар, он сидел в позе, он на спине у слона. Ситар в руках.